Глава 21. Через полчаса я входила в учебный корпус академии. «Опаздываешь?» – встретили меня перед входом Виссандра с Алишей. «С тренировки иду. Успела только по-быстрому освежиться и переодеться», – запыхавшись, ответила я. «Угадай, кто ходит злющий по академии?» – с намеком спросила Алиша. «Мелания?» – сходу предположила я. «Она рвет и мечет, тебя разыскивает». В беспокойстве закусила нижнюю губу Алиша. «Ты только послушай, Арелин, она обвиняет тебя в ее разрыве с Ренсом», с осуждающим прищуром глаз произнесла Виссандра. «Давайте забудем об этом. Вы ведь знаете, девочки, мне это неинтересно. Арелин, игнорируй эту склочницу сколько хочешь, но пока она не получит свое, от тебя не отстанет», предостерегла меня Виссандра. Устав от наставлений, я поджала губы, и она сдалась. «Правильно. Пусть бесится сколько хочет, тебе не нужны разборки с ней». Войдя в просторный холл учебного корпуса, мы начали подъем по лестнице. «Я слышала, ты в команде Ренса?» – порадовалась за меня Виссандра. «Завтра у нас финальное сражение, а я не готова», – поведала подругам о своих сомнениях. «Демиан с командой и без тебя справятся», – не разделяла мои опасения Виссандра. Ойкнув, Алиша открыла сумку и вынула из нее пухлый талмуд. «Арелин, тебе нельзя участвовать в состязании. Завтра произойдет сильная небесная вспышка. Я вам о ней говорила». «Обеим командам стоит отказаться от участия», – торопливо произнесла Алиша. «Состязание полностью находится под контролем ректора. Он не даст никому пострадать», – выдала я, казалось бы, пафосную фразу, в реальности отражающую суть. Позади послышались шепотки и стук приближающихся шагов. Кто-то из ребят явно торопился нас догнать. Я обернулась. Арелин, поймав мой взгляд, воскликнул Дешал и громко объявил: «Ты исключена из команды!» «Это она уходит от вас, а не вы ее выгоняете!» — гаркнула на нее Алиша, моя рьяная защитница. «Запомнил? Передай своему новому капитану команды!» Уже и она знала об уходе Икая. Быстро у нас новости распространяются по академии. Опасаясь нарваться на новую грубость, Дешал обогнал нас и взбежал по лестнице на второй этаж, где затерялся в коридоре среди студентов. Расстроилась, сочувственно глянула на меня Алиша. «Не переживай, ни тебя первую, ни тебя последнюю бросают. В нашей академии все парни непостоянны». Алишу понесло не в те дебри. Я повернулась к ней и, подбадривая, улыбнулась. «Ты ведь сама недавно сказала, меня не бросили, я сама ушла». Подруги на это весело рассмеялись, и я вместе с ними. «Получается, вы с Ренсом вместе?» Когда мы закончили веселиться, поинтересовалась Алиша, сворачивая к кабинету травяной магической функциональности. «Конечно, они вместе. Кто бы знал, да?» Радостно прощебетала Виссандра и утянула меня в противоположный кабинет стихийных чар. А там меня в проходе между столами ждала Мелания. Я посчитала правильным пообщаться с ней, а не избегать. «Пожелай мне удачи», – шепнула я подруге и направилась к Задире. «Гадина!» – накинулась на меня Мелания, стоило мне подойти. Общаться с ней сразу расхотелось. «Дай пройти», – хмуро потребовала я. Не получив реакции, двинулась напролом. Визжа и возмущаясь, Мелания отошла. Свита ее расступилась. «Запомни, выскочка, у тебя нет будущего с отпрыском королевских кровей. Что бы ты там себе ни придумывала!» «Родители Демиана никогда не одобрят вашу связь. Даже после того, как я прошла, Мелания от меня не отстала. Ее слова неприятно задевали меня, но я не позволила себе поддаться сомнениям и ввязаться в перепалку». Делая вид, что Мелания разговаривает вовсе не со мной, игнорируя глазеющих на меня студентов, прошла к столу, за которым сидела подруга. Я находилась в смятении и не могла точно сказать, достигли слова Мелании цели или прошли мимо. «Не слушай ее, Арелин. Демиан взрослый мальчик. Он сам разберется, с кем ему встречаться и на ком жениться», — успокоила она меня. От ответа и самокопания меня спас звонок на урок. Несмотря на то, что занятие шло своим чередом, из-за выходки Мелании студенты постоянно пялились на меня, и я то и дело на них отвлекалась. Между тем, преподаватель рассказывал об особенностях магического взаимодействия. На примере различных заклинаний он показал их действие. Для полной демонстрации преподаватель выбрал создание иллюзии, объединенной с бытовой магией. Магистр подробно описал, каким образом строить двойную основу магического сцепления. Рассказал о направлении энергетических потоков, которые мы вплетаем в структуру заклинания. Занятие по стихийным чарам закончилось, и мы с Виссандрой пошли на следующую пару. Натолкнувшись на мое полное равнодушие, Мелания вскоре оставила меня в покое. После этого день значительно улучшился, и последние пары прошли в относительном спокойствии. Хоть студенты не перестали пялиться на меня. Медитация и та прошла довольно успешно. Под бдительным присмотром преподавателя мне впервые удалось прочувствовать связь с внутренней стихией. «Проголодалась?» – встретил меня после медитации Демиан, чем вверг в шок стоящую в стороне Меланию. «Не меня ли она ждала?» Нахождение поблизости его бывшей напрочь испортило аппетит. «Я не голодна, спасибо. Даже перекусить не хочешь?» Усмехнувшись, спросил ледяной маг. Я с задумчивым видом пролистнула блокнот, затягивая с ответом. «Что поделаешь, не привыкла я к нежностям на людях». «Домашки много», — нашла причину для отказа. «Давай я тебе помогу». Он выглядел настолько убедительно искренним в своем стремлении помочь, что я в итоге согласилась. Двигаясь вместе с Демианом к выходу из академии, я украдкой наблюдала, как за нашим уходом следили несколько десятков пар глаз, в том числе и Мелания. Выглядела она подавленной. Встретив на улице подруг, я дала им знать, куда направляюсь. «Обедайте без меня». «Ты не пойдешь в столовую?» – опешила Алиша. «Мы с Эрелин перекусим на природе», – поделился с ней своими планами Демиан. «Звучит очень романтично», – поддержала его идею Виссандра. «Но не зараза ли?» «Придешь ближе к вечеру?» – уточнила Алиша. «Наверное», – ответила рассеянно, толком не зная, когда мы с Демианом закончим разбирать конспекты. «Лучше не жди ее», – посоветовал ей он. И утянул меня на парковую аллею. «Невероятно! Они встречаются!» – воскликнули несколько мгновений спустя незнакомые голоса. Нас нагло подслушивали. «Мелания знает? У нее новый парень. Забыла?» «Понятно». Она бросила Ренса, и он нашел ей замену. Проявился третий голосок. «Не лучшую», — поделилась своим мнением первая сплетница. Их комментарии до глубины души задели меня. «Терпеть не могу, когда меня обсуждают при мне же». «Ой, ай, что это?» — завизжали девицы. «У меня платье колом встало», — испуганно взвизгнула одна из них. «Мое полностью заледенело», — пожаловалась ей подружка. «Дзинь!» — раздался новый вопль. «Мое рассыпалось ледяными осколками!» – завизжала девица, которая начала этот балаган. Я хотела обернуться, но Демиан приобнял меня за талию и не позволил этого сделать. «Не стоит. Они недостойны твоего внимания, Огонек». Я хмыкнула и теснее прижалась к нему. «Благодаря заступничеству ледяного мага, меня скоро начнут бояться сильнее, чем Меланию». Демиан привел меня на тренировочный полигон и провел в закрытый лабиринт. У него имелся доступ. Там он и устроил нам пикник. В центре лабиринта лежал расстеленный плед, заставленный вкусностями и напитками. Присев на покрывало, мы принялись трапезничать. Приготовленные блюда оказались невероятно вкусными. На свежем воздухе появился зверский аппетит. Мы беспрестанно что-то ели, пили и много болтали. Я рассказала Демиану, как познакомилась с подругами, поведала о своих планах касательно родных. Я хотела, закончив академию, перевести сестер в столицу. Там у них выше шансы удачно выйти замуж или устроиться на работу. Демиан внимательно слушал и, проявляя интерес, задавал вопросы. Закончив обедать, я прилегла на плед и уставилась в безоблачное небо. Солнце ласково припекало, теплый ветер приятно ласкал кожу и настраивал на миролюбивый лад. Меня вяло одолевали разные мысли. Что Демиан чувствует по отношению ко мне? Неужто он и впрямь в меня влюбился? Верилась в это с трудом. Задай я этот вопрос напрямую ему в реальности и подавно буду выглядеть глупо. Вот только что к нему испытываю я? Злость? Гнев? Обиду? Ничего из перечисленного не нашло во мне отклика. Мои чувства изменились. В какой-то момент я просто поменяла к нему отношение. Причем и сама не знаю, когда это произошло. Оно просто взяло и случилось. Допускаю, возможно, я все-таки чуточку влюбилась в Демиана. Но у меня есть оправдание. Ледяной маг хоть и бывает частенько властным деспотом, но при этом он невероятно потрясающий парень. за ним, как за каменной стеной. С раздумьями мои веки закрылись, и я не заметила, как уснула. Разбудил меня поцелуй в уголок губ. «Проснулась, красавица!» — ласково пророкотал Демиан. У меня от его голоса мурашки побежали по рукам. После этого я, естественно, проснулась. «Пора уходить?» — зевнув, спросила я. «Прежде я хотел кое-что с тобой обсудить», — неожиданно сурово произнес Демиан, садясь рядом. «Что-то случилось?» — забеспокоилась я, принимая сидячее положение. «Нет, я лишь хотел сказать, что ты в завтрашнем состязании не участвуешь. Я определил тебя в команду запасных». Напряженная спина Демиана говорила, что это решение далось ему нелегко. Однако я хотела знать. «Почему?» — спросила, заглядывая ему в глаза. «Там будет опасно». «Но не для тебя». «Не для меня», — подтвердил Демиан и, обняв меня, перетянул к себе на колени. От осознания того, что он за меня переживает, на сердце полегчало. Демиан не сомневался в моих качествах. Он знал мои слабые стороны и хотел обезопасить. Я подняла голову и посмотрела на него. На его лице я ничего особенного не увидела. Демиан выглядел невозмутимым. «Хорошо, буду в команде запасных». Кончиками пальцев погладила его по щеке, соглашаясь. Хотя от меня ничего и не зависело. Он удовлетворенно кивнул, и наши губы слились в поцелуе. Когда мы, наконец, оторвались друг от друга, я пристально посмотрела на Демиана. «Обещай быть осторожным». «Излишняя осторожность бывает опасна?» «Просто пообещай», — настояла я. Не хотела, чтобы он считал меня слабой или по уши влюбленной в него. Но и смолчать не смогла. «Постараюсь завтра не дать братцу себя убить». «Лучше?» «Неплохо», — ворчливо ответила я. Уголки губ Демиана дрогнули в полуулыбке, и он поцеловал меня в кончик носа. «Маги — странный народ». Стоит девушке затеять с кем-нибудь из них короткий бой, как они сразу оценивают ее реальные возможности и противостоят ей на равных. Но едва в их отношениях с девушкой проскальзывает искра, и сразу нате вам, ты в команде запасных, и тебя всячески оберегают. И вот как их понимать? Ты не принимаешь мои слова всерьез, пришла я к определенным выводам, обвинив Демиана в предвзятости. В таком боевом настроении я толкнула его в грудь. Внезапно Демиан очень удачно для него упал на спину, и я оказалась лежащей на нем сверху. Его ладони скользнули ниже по бокам и обняли меня ниже поясницы, не давая мне возможности двигаться или сползти с него. «Арелин, я всегда серьезно отношусь к тебе и тому, что ты говоришь. Выходя на задание или участвуя в состязании, я буду следовать инстинктам, а не осторожничать. Я боевой маг. Тебе следует поскорее это принять и перестать беспокоиться». «Перестать беспокоиться?» Как он себе это представлял? Захотелось сбежать от тех доводов, что он озвучил. Ведь он сказал чистую правду. «Мне нужно идти готовиться к занятиям», — тихо произнесла я, пытаясь вырваться из его объятий. На что Демиан лишь сильнее сжал пальцы на моих нижних 90. «Я обещал тебе помочь, и я помогу», – прошептал он мне на ушко. В этот раз он не стал противиться и позволил мне слезть с него. Собрав грязную посуду, Демиан вместе с пледом отправил ее на кухню через портальный карман. Покинув лабиринт, мы в обнимку отправились по аллее в мужское общежитие. Встречные студенты постоянно косились на нас. Попадались и такие девушки, что провожали меня завистливыми взглядами. Им явно легче было видеть с Демианом Меланию. С ней они по ряду причин не могли соперничать, а я, по их мнению, была вне их конкуренции. Без влиятельного рода и внушительного состояния я не лучшая партия для королевского отпрыска. При мыслях о Мелании у меня внутри ничто не дрогнуло. Она ничего у меня не вызывала. Ни сочувствия, ни сожаления, ни легкого чувства вины. Когда мы вошли в мужское общежитие, на землю опустились первые сумерки. В фойе не было ни души. Комендант, сидящий за столом у входа, пропустил меня, не задав ни единого вопроса. Зато на этаже элитников было многолюдно. И Кай с Дешалом в компании водников, плюс Грехин, Тая и Мелания. Полный набор. Ладно, парни, они пришли на посиделки к капитану команды. Однако что забыла в мужском общежитии Мелания со своей свитой? Да к тому же вдали от этажа своего парня. Украдкой взглянув в сторону веселящейся компании, столкнулась с ехидным взглядом Икая. Развалившись в кресле с видом короля, он смотрел на меня с кривой ухмылкой. Икай сказал что-то вполголоса. Мелания с подружками взглянули на меня и расхохотались. Сначала я захотела отвернуться от них, перевести взгляд на стены, но потом резко передумала. Мне нечего стыдиться, в отличие от некоторых. Я, если что, намекаю на Меланию. Вместо того, чтобы находиться со своим парнем, она прожигала время в компании не пойми кого. Подойдя ближе к шутовской компании, я нисколько не растерялась и не сникла. Мне стало на них плевать. Со мной шел Демиан, а с ним ничего не страшно. Его комнаты находились по соседству с покоями Икая. Сделать вид, что мы не заметили развеселую компанию, не выходило. По мере нашего приближения смешки прекратились, водники как-то притихли. Мелания прекратила смеяться по делу и без, и ее подругам резко перехотелось веселиться. Разве что Икай продолжал ухмыляться. «Привет, братец!» – небрежно поздоровался он с ледяным магом. «Рад, что ты приятно проводишь время», – сухо отозвался Демиан. Подойдя к покоям, мы встали с ним напротив его двери, держась на некотором расстоянии от наших будущих соперников. «Демиан, ты нашел себе новое развлечение?» – поинтересовалась Мелания, смотря ему в глаза. «Ах, да, она ведь о нем заботилась!» «У кого имелось хоть несколько извилин, без разъяснений понял бы, что интересовалась она исключительно для себя». «Прояви уважение, мы с Эрелин встречаемся», – прозвучал короткий ответ. Естественно, Мелании он не понравился. «У вас реально все серьезно? Ты впрямь с этой простушкой?» – скривила она губы. Парни в компании Икая неестественно подобрались, видимо, к чему-то готовясь. Грехин приоткрыла рот, но так и не отважилась одернуть подругу. Выпученные глаза Таи показывали, что и она находилась в шоке. Мелания не учла, с кем разговаривала. С бывшим, поэтому и не следила за словами. «У нас с Эрелин настолько серьезно, что она переезжает жить ко мне», окинула ледяным взглядом бывшую девушку Демиан. «Скажи еще, братец, что жениться на ней хочешь», насмешливо произнес Икай. «Подумываю об этом». На меня посмотрели с таким удивлением, что я немного впала в ступор. Я и сама об этом слышала впервые. «Демиан подумывает на мне жениться? Не слишком быстро? Мы всего ничего вместе». «Красавица, я не слишком тороплю события». Словно прочитав мои мысли, Демиан посмотрел на меня, интересуясь мнением. Мелания впилась в меня угрюмым взглядом. Она с нетерпением ожидала моего ответа. В ее ярко накрашенных глазах светилось напряжение. Я пожала плечами и ответила. «С тобой хоть завтра в храм многоликих», — подыграла ледяному магу. Мои актерские таланты оценили сполна. Сыграла я правдоподобно. Меланию сильно проняло. С диким воплем она кинулась на меня. С искаженным от лютой ненависти лицом и растопыренными пальцами с длиннющими когтями она походила на взбесившуюся фурию. Сохраняя спокойствие, я отступила в сторону, позволив Демиану разобраться со своей бывшей психованной невестой. Я не рассчитала силу кровожадности Мелании и оттого не успела полностью уйти с ее пути. Она неудачно запнулась о мою ногу и, ломая высоченные каблуки, полетела вперед. Грехин с Таей закричали, и Кай вскочил с кресла и помчался поднимать подружку с пола. «Дикарка!» – оглядываясь на меня, выкрикнул он. Поддерживая за плечи Меланию, Икай помог ей подняться. «Арелин, зачем ты напала на нее? Хотела покалечить?» Он пытался выставить меня виноватой, но у него плохо выходило. Среди нас имелся беспристрастный свидетель. «Арелин ни в чем не виновата. Мелания первая кинулась на нее», — ровно произнес до боли любимый голос. Демиан снисходительно смотрел на брата, чем вывел его из себя. Отойдя от снимающей туфли Мелании, Икай повернулся к нам. Поджатые губы вытянуты в тонкую линию, на худощавых скулах обозначились желваки. Спина была неестественно прямая, шаг твердый. Темнее грозовой тучи, Икай двинулся к нам с Демианом. Совсем недавно ты защищал совершенно другую девушку. Быстро ты об этом забыл, братец». Брови Демиана приподнялись. Он как бы спрашивал, о какой девушке идет речь. «Не прикидывайся, тебе не отвертеться», — скривил в усмешке губы Икай. «Ты постоянно заступался и прикрывал делишки Мелании, братец. Неужели забыл?» К этому времени с помощью подружек упомянутая далеко неприятная особа скинула туфли и направилась к нам. Выглядела Мелания невероятно злой. Казалось, дай малейший повод, и она накинется на меня. «Ты путаешь, Икай?» – холодно ответил ему Демиан. При этих словах Мелания остановилась, немного не дойдя до нас. «Это ты у нас защитник избалованных девиц?» «Я подключался, когда дело доходило до Арелин. Не хотел, чтобы она пострадала из-за твоих тупых шуток». «Ты и тогда ее защищал!» – воскликнула Мелания. «Как любимую врагиню», – подтвердил Демиан. Кто-то из водников громко заржал. Мелания завизжала и рванула ко мне. Моментально среагировав, Икай перехватил ее за талию и оттащил от меня. Пробовал успокоить ее словами. Не выходило. Тогда он развернул Меланию к себе и отвесил ей хлесткую пощечину. Ее голову мотнуло от удара, и девушка затихла. Выглядела она жалко. Косметика размазалась от слез. Привычный румянец сошел с лица. Единственное, что уцелело после ее буйства, это прическа, закрепленная бытовой магией. «Мелания, любимая, прости меня!» – пристал он к ней с извинениями. «Отстань от меня, дурак!» – слабым голосом отозвалась Мелания. «Я никогда не соглашусь на свадьбу с тобой. Ты мне омерзителен. Бегал за мной собачонкой и не мог признаться в своих чувствах. Я презираю слабаков». В ее глазах, смотрящих на него, читалось крайне сильное отвращение. Она не испытывала к нему никакой симпатии. В ответ на ее громкое заявление Икай расхохотался невеселым, режущим по ушам смехом. «Посмотрим, что ты скажешь завтра после нашей схватки с твоим ненаглядным Демианом. Сначала одержи над ним победу, потом хвастайся», — закончила их разговор Мелания. Изящным движением переступив через валяющиеся на полу туфли, она ушла в сопровождении подруг. «Это ты!» – направил на брата пылающий гневом взор Икай. «Виноват?» – равнодушно спросил Демиан. «Хоть раз возьми на себя ответственность за свои проступки». Икай открыл рот, но не нашелся, что ответить. На этом мы с ним распрощались. Не говоря больше ни слова, мы прошли в комнату Демиана. «Скажи, ты ведь пошутил насчет свадьбы?» – шепотом спросила я, когда мы остались наедине. «Если дело касается тебя, я никогда не шучу. Настолько далеко я о наших отношениях не раздумывала, потому и голову забивать не стала». Пальцы Демиана невесомой лаской прошлись по моему подбородку, коснулись губ, и я невольно приоткрыла рот в ожидании поцелуя. Сладостная дрожь предвкушения охватила тело. Она ускоряла пульс и горячила кровь в венах. В предвкушении поцелуя я прикрыла веки. Прошло несколько мгновений, прежде чем осознала, что ничего не происходит. Я открыла глаза и уставилась в пустоту. Оставив меня стоять на пороге, Демиан прошел в кабинет. Пылая праведным гневом, я кинулась туда. «Демиан, ничего не хочешь объяснить?» Его серьезное выражение лица заставило меня притормозить и подойти к нему более спокойным шагом. «Я обещал тебе помочь подготовиться к занятиям и помогу. Я здесь не для того, чтобы тебя соблазнять», – многозначительно закончил он. «Короткие паузы между подготовками к разным предметам предусмотрены?» – с легкой грустью в голосе поинтересовалась я. «Посмотрим», – притянул меня к себе Демиан и поцеловал в висок. Потом, к сожалению, сразу отпустил. «Занятно, но вместе готовиться к парам оказалось увлекательно». Из Демиана вышел прекрасный помощник и по совместительству учитель. По его распоряжению ужин нам накрыли в комнате. Более того, Демиан выразил желание самолично меня накормить. Неудивительно, что ужин завершился поцелуем. Долгожданным. Напористые губы Демиана дарили небывалое удовольствие. Наши языки сплетались в захватывающем ритме танца. Я парила от блаженства, растворялась в сладости мужского дыхания. После поцелуя Демиан отправился принимать прохладный душ. Сказал, что перед состязанием мне следует хорошенько отдохнуть и выспаться. И не ошибся.